Глава 16. Теруми чистила овощи и привычно прислушивалась к разговорам изимок, которые хлопотали на кухне, готовя ужин. Все, что представляло интерес для нее, она еще в первую неделю узнала. Сейчас скорее по привычке вылавливала из пустоты, что переливалось из уст в уста, крупицы ценной информации. Едва голоса становились тише, Теруми понимала, что начинали говорить про Чона. Удивительно, но эльфа никто не воспринимал мужчиной, с которым можно построить отношения. Страх перед ведьмой срабатывал или неприязнь к нему самому, но факт оставался фактом. Про мага никто никогда не сплетничал, как будто упоминание его имени накличет беду. Мысль спросить прямо пришла в голову внезапно. «У вас столько сильных и тренированных мужчин», сказала Теруми в душе, усмехаясь над собственной формулировкой, описывающей фермеров с ножами. «С ними не сравнится ни один эльф. Так почему вы так опасаетесь их?» Ее столь неприкрытая лесть сработала. Никто и не думал возразить в определении изимцев. Ответила невысокая женщина, которая, несмотря на солидный возраст, обладала недюжей силой и крепкостью характера. Она же и была главной на кухне. «Потому что жизнь не раз преподносила нам уроки, и один из них был особенно тяжелым», – назидательно произнесла Беата. Теруми заинтересованно на нее посмотрела. Беата бросила строгий взгляд, напоминая, что разговоры не повод переставать работать. Все возобновили занятия, но ждали рассказа, хоть и сами были участниками того случая. «Тот год был совсем неудачным. Выдалось слишком знойное лето. Мы не справлялись с поливами, много всего вырастить так и не удалось. Следом пришла осень и залила нас дождями. А потом наступила ранняя, очень холодная зима. Голод пришел в город. Нам пришлось отказаться от обедов, ели два раза. То немногое, что было, делили между всеми, как могли. Но уже довольно скоро стало понятно, что этого не хватит. Мужчинам пришлось рискнуть и уйти на охоту. Как раз блуждающие монстры ненадолго исчезли. С ними отправились Лоран и Стена, еще одна ведьма, что жила с нами тогда. Ведьмы при помощи специальных заклинаний должны были помочь найти животных». «Они оставили город без защиты?» Теруми предполагала ответ, но все же уточнила. «Почему без защиты? У нас и женщины умеют сражаться, да и не все мужчины ушли, а только самые сильные и выносливые. В общем, судя по всему, дела плохи были не только у нас. Эльфы проникли в город уже спустя несколько часов. Следили, скорее всего. Сначала они вынесли те вещи, какие смогли унести, а потом вернулись, чтобы обчистить продуктовый склад». «Сколько их было?» 12 мужчин». «И их никто не заметил?» – изумленно воскликнула Теруми. «А дозорные? Горожане? Неужели никто не поднял тревогу?» «Зима же ж, морозы лютовали, по улицам никто не ходил особо, все по домам ютились, забиваясь по 5-6 человек в одну комнату, чтобы не греть сразу несколько домов. Да и остроухие умеют мастерски скрываться». Беата вдруг замолчала, глаза покраснели, женщина отвернулась к окну. «Мы их заметили», — сказала молодая кухарка, у которой на одной из рук не было двух пальцев. «Наша компашка вышла развеяться. Мне, Аларику и Мелиссе было тогда по 15, остальным от 12 до 14. Мелисса увидела их первыми, закричала, зовя на помощь». Глаза кухарки застыли, лицо стало отрешенным, она снова переживала тот миг. «Эльф бросил нож. Наш нож, который у нас и украл. Мелисса даже не поняла, как умерла». Теруми тихо ругнулась, представляя, что было дальше, но продолжение ее повергло в шок. «Эльфы продолжили хватать еду. Несколько из них стояло и смотрело на нас, готовясь убить, если мы снова позовем на помощь. Я не помню, кто из нас закричал и бросился в бой первым, а может и все вместе. Мы не могли дать им уйти. Я убила двоих». Она сказала это отрешенно, обыденно, не гордясь собой, но и не ужасаясь. Просто как факт. «Когда мы подоспели на крик, 6 наших ребят уже погибло, но столько же и эльфов», — сказала Беата. «Как?» — пролепетала Теруми, оставляя окончание вопроса у себя в голове. «Как дети смогли одолеть столько взрослых?» «Те эльфы были слишком худы, одежды на них толком не было. Говорю ж, дела у них тоже обстояли не очень. Возможно, многие были ослаблены голодом и холодом, и все же ими двигало отчаяние, а оно в нужный момент придает много сил. Прежде чем погибнуть, эльфы дорого продали свои жизни. Еще 10 наших погибло. Итого 12 эльфов забрали с собой 16 наших. Среди них был мой сын, ему было 13. С охоты не вернулось еще 5. «Почему вы не убежали?» – спросила ошеломленная Теруми у молодой кухарки. На губах Изимки заиграла злая ухмылка, а в глазах полыхнула ненависть и упорство. «Они убили нашу подругу и собирались забрать наши вещи. Они не заслужили жить», – ответила кухарка. Больше говорить никто ничего не стал. Вернулись, как ни в чем не бывало, к приготовлению пищи. Лишь Беата периодически смахивала проступающие слезы. Теруми уставилась на зажатый в своей руке нож, пребывая не в силах продолжать резать овощи. Она, если говорить без лишней скромности, одна из самых лучших воинов в этом городе. И вместо того, чтобы быть в дозоре, на передовой стоит здесь. А Чон так занят попытками сдержать нарксов, что упускает из виду тот факт, что у них есть и более разумный враг, который где-то совсем рядом и ждет. Глаза невольно нашли молодую кухарку, которая сражалась тогда с эльфами. «Они убили нашу подругу и собирались забрать наши вещи. Они не заслужили жить». И это было страшно. Теруми вспомнила свои 15. Одолевавшие ее тогда проблемы даже примерно не были похожи на те, что испытывала Изимка. Из оцепенения Теруми вывели тихие голоса общающихся девушек. Едва слышное имя Чона снова породило ненависть, убирая ненужное сочувствие, и вернула понимание. Эти люди ей никто. Лая, которая пришла к Теруми и подслушала весь разговор, прячась за дверью, ушла, оставшись незамеченной. Ужас произошедшего не так сильно впечатлил ее, бывали в ее жизни истории более жуткие. А вот то, какие на этой стороне живут эльфы, она не могла поверить, что великая раса, обладающая силой и мудростью веков, скатилась до обыкновенного разбоя. Лая так много читала про эльфов, так мечтала увидеть их город вживую, прикоснуться к их алтарям и святыням, услышать эльфийскую речь, что разочарование от открывшейся правды было сложно выразить словами. Она определенно опоздала со своими мечтами на несколько веков. Если верить рассказам женщин, то от величия ничего не осталось. Постепенно тема эльфов в собственных мыслях исчерпала себя, сменяясь более реальными проблемами. Ей был знаком голод, но если такое и случалось, то на короткий срок. А вот так месяцами. И холод. Лая не заметила, как ноги сами принесли ее к той части города, где выращивали овощи. Она молча присоединилась к работающим здесь людям. Негромкие разговоры и какой-то особый покой, что всегда сопровождал это место, немного развеяли тяжесть услышанного. Но все же надежду на лучшее так и не подарили. Зато заполнили время, оставшееся до ужина. Стул Лоран снова был пуст. Очевидно, ведьма решила сегодня все же остаться дома. Остальные заняли те же места, что и обычно, что были даны им в первый день. Чунцок за ужином переговаривался с Давидом и Граем, строя планы на завтра, а Ларик молча ел, пребывая в задумчивости, как и Лайя. Правда, по разным причинам. А Ларик все еще переживал за мать и прокручивал в памяти увиденное сегодня. А Лайя не могла отделаться от неприятного чувства обреченности, которое укрепилось в ней с новой силой после подслушанного разговора. Фенрис видел обеспокоенность возлюбленной, но вопросы придержал до момента, когда они вчетвером доберутся до комнаты. «С завтрашнего дня я буду стоять в дозоре», сообщила вдруг Теруми, ни к кому конкретно не обращаясь. А Ларик и Чунцок подняли на нее одинаково удивленные взгляды. «Беате я уже сказала, поэтому если ей нужна будет помощница, то выберите другую». «Хорошо», – не задумываясь, ответил Чунцок, опережая Аларика. Едва Чунцок доел, Теруми поднялась, толкая Лаю. «Ведьмочка, пойдем домой?» Чунцок уже было открыл рот сообщить, что будет позже, как Теруми очаровательно ему улыбнулась, взглядом обещая проблемы, если он вдруг останется, и сказала. «Амэне?» Посыл он понял правильно и, попрощавшись со всеми, отправился следом. «Что-то случилось?» – спросил он, когда все четверо оказались на улице. «Эльфы случились», – серьезно ответила Теруми, а потом усмехнулась каламбуру. Она подмигнула Фенрису, обращаясь уже к нему. «Каково это не быть уникальным?» «Разочаровывает», – серьезным тоном ответил он, усмехаясь только глазами. Поднимаясь наверх в свою комнату, Теруми сделала остановку у двери Катрин и громко постучала, не дождавшись ответа, улыбнулась. «Нет лишних ушей». Когда все расселись по кроватям, Теруми кратко пересказала услышанное. Лая не уловила, к чему такая таинственность и срочность, но что-то уточнять не стала. Просто лежала в объятиях Фенриса и меланхолично перебирала пуговицы на его рубашке. Те немногие, какие сохранились. «Эту сторону жизни и зимы мы пристально не рассматривали, но все же она требует внимания. У эльфов есть возможность далеко путешествовать», высказал свои мысли Фенрис, правильно делая выводы из рассказа Теруми. «А это не одна ночь. Значит, им есть где эти ночи пережидать. Хорошо бы узнать, где». «И они следят за городом», — добавил Чунцок. Я тоже спрашивал у ребят. Наших охотников часто поджидают в засаде. Значит, они точно знают, в какой момент те покидают город». «Наших?» – не сдержалась и со злой иронией переспросила Теруми. «Не цепляйся к словам», – отмахнулся от нее воин, невольно отодвигаясь, сердясь. Теруми от негодования чуть не задохнулась. Мало того, что он все свое время посвящает другим, так еще и сейчас, в те несколько часов, которые она вырвала для общения, Чон решил рассердиться. «А ты прекрати делать вид, что часть всего этого». «Мы и есть часть всего этого», – весьма серьезно проговорил Чон, сверкая строгим взглядом. «Как же здорово получилось!» – хлопнула в ладоши Теруми. «Снова преданные люди, смотрящие в глаза. Снова толпы девиц, которые вздыхают по тебе и при случае вешаются на шею». «Какие девицы?» – не понял он. «Те самые, с которыми ты мило беседуешь и флиртуешь, пока я на кухне мою посуду и готовлю есть». Он силился вспомнить, где такое было, а потом нахмурился и сердито проговорил. «Так и знал, что не показалось. Ты приходила сегодня и шпионила издалека». Теруми вскочила на ноги, срываясь, хотя сама себе еще днем обещала, что проявит разумность и выдержку, что вспомнит, как сильно Чон любит только ее, и как спокойно ему скажет, что Кларисса, ее постоянные знаки внимания, прикосновения и улыбки к нему, ей Теруми не нравятся. Что... Было еще много разных «что», которые растворились под воздействием сильных эмоций. Где-то в глубине души она понимала, что Кларисс была лишь последней каплей, а не причиной, но это никак не помогло остановить сжигающий душу гнев и страх. «Оказывается, прийти к любимому – это называется шпионажем!» Лая аккуратно слезла с кровати и потянула за собой Фенриса. «Ну все, начинается», – тихо пробормотала ведьма себе под нос. «Стоять!» – рявкнула Теруми. «Я сама уйду». «Никуда ты не пойдешь», – вспылил Чунцок, хватая ее за руку и не давая уйти. Лая уже бегом покинула комнату, забирая с собой и Фенриса. Теруми и Чунцок стояли и зло смотрели друг на друга, часто дыша от охватившей их ярости. Справилась с собой снова первой Теруми. Она шумно выдохнула и словно уменьшилась в размерах, стала совсем маленькой и потерянной. «Я отвратительно себя веду, знаю, но...» — призналась она, отступая от него на шаг. «Мы живем в этой дыре, а у меня такое ощущение, что я снова в Империи. Боги, я не заметила, как снова стала притворяться и скрывать на людях наши отношения. Как опасаюсь открыто коснуться тебя, чтобы это не навредило твоей репутации. А все эти женщины, они судачат о тебе, вслух мечтают, а я вынуждена это слушать день за днем. И сегодня. Я же не слепая, вижу, как Кларисс вьется возле тебя. Она всегда рядом, а не я. Боги, меня вообще в твоей жизни почти не осталось». Она нервно провела рукой по своим волосам, отступая еще на шаг. Если бы могла, то сбежала бы, вот только в этой милости ей было отказано. Да и некуда бежать. Почему всегда так? Почему они не могут быть счастливы, как обычные люди? Почему? Собственное отчаяние сорвалось с губ. «Все эти люди! Я их ненавижу! Они забирают тебя у меня день за днем!» Он не двигался, не желая сбивать ее. Если она снова спрячет свои истинные чувства, то он так ничего и не узнает. Ее боль, отраженная в любимых глазах, резала его чувством вины. Как он мог не видеть того, что с ней происходит? И ведь знал же, что не станет упрекать, только когда будет совсем плохо. Теруми замолчала и отвернулась к окну, пытаясь совладать с неожиданным порывом заплакать. Чунцок осторожно обнял ее, укрывая в своих больших объятиях. «Руми», — нежно позвал он ее. «Не хочу оправдываться, но хочу, чтобы ты знала. Все, что я делал для нас. Возможно, неправильно, но изначально мотив был именно таким. Все женщины из Зимы, да и остального мира уже давно для меня ничего не значат. Ты же знаешь, что навсегда в моем сердце только ты. Прости, что даю повод усомниться. И у нас же с тобой было соглашение, ты помнишь? Поэтому не нужно притворяться и делать вид, что все хорошо. Лучше кричи на меня, чем молча носи в себе. Такую проблему можно сразу решить без утаек и глупых обид». «Ты просто боишься, что Кларисс вдруг с утра не проснется», — ворчливо пошутила Теруми, пытаясь загладить свою излишнюю эмоциональность юмором. «И это тоже», — посмеиваясь, сказал Чунцок. «Моя кровожадная Танери». Он поцеловал ее ухо и следом чуть прикусил, а потом вдруг замер, осознавая. «А еще наши крики прогоняют Фенриса и Лаю из комнаты». «Думаешь, стоит кричать почаще?» Она повернулась к нему лицом, пальчики скользнули по его груди, поднимаясь к обнаженному участку шеи. Он ответил нежным поцелуем и тесными объятиями. Теруми закрыла глаза, с трепетом впитывая каждое его прикосновение. Как же она скучала без его рук и ласк, ведь если подумать, последний раз, когда они вот так были близки... Кстати, а когда это было? «Определенно», — прошептал он, на секунду отстраняясь от ее губ. Хлопнула входная дверь. Чунсок сердито зарычала, а Теруми разочарованно выдохнула и буркнула. «Спорим, это угрюмая и гадкая ведьма?» Раздался показательный стук в дверь, а следом донесся наигранно вежливый голос Лаи. «Тук-тук! Кто не оделся, я не виновата!» Выждав еще немного, Лая зашла в комнату. Хоть Фенрис был и серьезен, глаза откровенно смеялись. Теруми зло бросила в него подушку. Он поймал, пристроил на кровати и улегся. Теруми рванула подушку Лаи, ведь на четверых у них их было всего две. Уже все затихли, а сон к Чунсоку так и не пришел. Взбудораженное тело остро чувствовало близость его Руми. Ее запах опьянял, и не отодвинуться. Он старался отвлечься думами об Изиме, эльфах, монстрах. Не получалось. Мысли занимала ее ладошка, которая покоилась на его талии, и маленький нос, что сейчас сопел, уткнувшись в его грудь. Собственная рука горела от желания забраться под рубашку Теруми. С того дня, где они предавались любви в купальне, у них не было возможности побыть вместе. Просто негде было. Да и слишком уставшие за день они падали и почти мгновенно засыпали. Ладно, слишком уставшим был скорее он. Вина и раскаяние захватили его, вынуждая признать. Все-таки он действительно заигрался в правителя. Не для того он бежал, чтобы быть вдали от Руми. Теруми что-то пробормотала во сне и перевернулась, прижалась к нему спиной, повторяя контуры его тела. Его руку по-хозяйски положила на себя, заворачиваясь в нее. Он чуть сдержал стон, когда ее ягодицы уперлись в его пах. Нужно выйти и прогуляться, иначе не успокоится. А может, уйти вместе с ней и... Вдруг эльф неслышно поднялся и протянул руку Лае, помогая подняться и ей. Ведьма скользнула в его объятия и нежно поцеловала. А затем они оба босые и полуголые куда-то ушли. Чунсок дождался, пока дверь на первом этаже скрипнет, оповещая об уходе, и поспешил закрыть дверь в свою комнату на ключ. Внезапно возникшая мысль установить дежурство по комнате была столь забавной, что он не сдержал смех. Теруми проснулась, сонно приоткрывая глаза, спросила. «Амэне, чего не спишь? И где угрюмая и ведьмочка?» Чунсок не стал ей отвечать, сбросил с себя штаны, демонстрируя свои планы. Теруми метнула взор к двери, окончательно просыпаясь. «Заперта», — тихо прошептал он и скользнул в ее распахнутые объятия. «Не то чтобы я стеснялась», — со смехом прошептала Лая, пересекая город, следуя за Фенрисом. Его ладонь крепко держала ее руку и куда-то вела. «Но нас могут увидеть. На мне одна сорочка, на тебе только штаны. И куда мы идем?» Он остановился у одного из домов, скрываясь за деревом, и прижал ее к себе, соединяя их руки, вызывая связь. Лая потянулась за поцелуем. Он жарко ответил. Тело плавилось и горело. Магия наполняла каждую клеточку, растекаясь по венам мучительными искорками. Фенрис вдруг отстранился и взглянул в ее глаза, завораживая отраженной там страстью. «Ты сводишь меня с ума, ведьма, и толкаешь на безумство», — хрипло прошептал он и снова увлек за собой. Он привел ее в самое обычное место между домами, где плотными рядами росли деревья. Лая не поняла, зачем они здесь. Ее шалости, которые она проделывала под одеялом в комнате, чтобы поддразнить Фенриса, ничего конкретно не подразумевали. Она часто любила так мучить его, распаляя страсть. Иногда он безмолвно ругал ее, иногда поддавался, и они тайком уходили в пустующий полузаброшенный дом, который облюбовали раньше. Но сегодня пришли сюда. «Потанцуй для меня, как тогда», — попросил он, усаживаясь на траву возле одного из деревьев. Видя ее сомнения, добавил. «Это слепая зона для дозорных, и сюда не выходит ни одно из окон». Он ухмыльнулся и коварно сверкнул глазами. «Я проверял». Лая хотела пошутить на тему продуманности и полезного времяпрепровождения в дозоре, как увидела его взгляд, каким он скользнул по ее ногам. Она уже была готова принять его. Тело жаждало ощутить наполненность и ныло, но в просьбе отказать не могла. Она тихо запела, зачитывая заклинание единения. Руки плавно взмыли вверх, кисть изящно изогнулась, бедра медленно качнулись. Пальцы нежно прошлись по своей руке, огладили плечо и спустились ниже, очерчивая контур тела. Лая провела языком по своей губе. Фенрис жадно вобрал ее движение, повторяя, ощущая вкус ее губ своими. Она снова качнула бедрами и замерла. А потом ее руки плавно скользнули по животу, поднялись выше, очертили грудь, добрались до шеи. Она соблазнительно сверкнула глазами. Он поймал ее взгляд. И в следующую секунду с силой сжала собственное горло, тихо простонала, выгибаясь. Из губ Фенриса вырвался шумный выдох, а его пальцы сжали в руках траву. Лая коварно улыбнулась, наслаждаясь своей властью над его чувствами, и продолжила петь. Руки опять сместились на свою грудь, движение вышло томным, дразнящим. Фенрис подался вперед. Лая покачала головой и снова задвигалась, маня и возбуждая. Ее прикосновение к самой себе он ощущал на кончиках своих пальцев, на губах, на коже. Он не понимал, где были ее прикосновения, а где только его фантазия. Луна целовала ее кожу, играя с золотистыми вкраплениями, какую давала переполненная магия ведьмы. Его Лая в этот момент была настолько неземной, что, казалось, сейчас растает, превратится в звездную пыль, забрав его с собой. Не желая сгореть от страсти в одиночестве, он поймал ее руку и потянул на себя. Они упали на траву. Лая отчаянно впилась поцелуем Фенрису в губы, не давая сделать вдоха. Он с таким же отчаянием освобождался от одежды. Злость на вынужденное промедление захватила души обоих. Лая до боли прикусила его губу. В ответ он силой вторгся в нее. Их стон вышел общим, а после они замерли, наслаждаясь острым, почти болезненным моментом соединения. Она хотела продлить удовольствие еще хоть на немного, но собственное томление и пульсация жадно вобрали в себя лишь несколько сильных движений. Тело содрогнулось, Фенрис притянул ее голову к себе, заглушая стон поцелуем, а потом медленно качнул бедрами и замер, отдавая себя. Они лежали на траве и держались за руки, смотрели на проплывающие по небу облака, считали звезды. Уходить в комнату не собирались. Здесь, лежа на земле, в окружении природы, в этом создателем забытом месте было так легко представить себя единственными во всем мире. Лишь однажды в голову Лаи закралась мысль, что их может увидеть кто-нибудь, такой же не спящий. Лишь однажды, потому что потом пришло понимание, что она ведьма, имеет право на любые безумства, и даже если ее кто и увидит, не страшно. И в этом заключалась ее свобода.